Я показал пальцем место, где нужно было сделать местную анестезию, и Катя приступила. На процедуру ей хватило пары минут. Мужчина уже начал дышать более глубоко и ровно, чему раньше мешала резкая боль. Я остановил кровотечение. Виктор Сергеевич смог поставить ребра на место с помощью удара, и начала формироваться костная мозоль, на большее его не хватило. Ну это сейчас не страшно, уже неплохо, но дальше будет сложнее. Самое веселое, перелом обеих костей левой голени, правого предплечья и пара глубоких ран на тех же частях тела. Мы втроем водили вокруг пациента хоровод, каждый занимался своим делом. Пока Виктор Сергеевич фиксировал переломы, я обработал и зашил раны. Катя металась между нами, поддерживая онемение в нужных участках. Сил катастрофически мало у всех троих, самой сложной задачей оказалось вовремя остановиться и сесть помедитировать для восстановления. Эх, если бы у меня дар был на том уровне, о котором рассказывал Юдин, я смог бы сделать все это один и в несколько раз быстрее. Хотя нет, Катя все равно бы пригодилась. С ее помощью мы уберегли пациента от болевого шока. Когда со всеми переломами разобрались, раны затянулись и швы за ненадобностью были сняты, все трое были мокрые, как воробьи под дождем. Но, самое главное, пострадавший от халатности не закрывших и не огородивших люк коммунальщиков, был жив и почти здоров. Я предупредил его, чтобы в ближайшее время был максимально осторожным и никаких физических нагрузок, так как кости срослись еще не окончательно. А еще лучше, завтра прийти показаться, чтобы все проверить. Я выглянул за дверь. Там никого уже не было. Возможно, разбежались, поняв, что мы заняты всерьез и надолго. Или все-таки у Демьянова ума хватило распределить оставшихся по другим знахарям. Все равно это не освобождает его от ответственности. На часах было без четверти четыре. Скоро должен прийти Шапошников и повторить свой трудовой подвиг в новой локации. Ну, если на сегодня все, думаю, это дело надо отметить, предложил дядя Витя, устало опускаясь на табуретку. «Не возражаю», — ответил я, вытирая пот со лба. «Только не сегодня. Мать прислала сообщение, чтобы мы, как только освободимся, приехали в клинику. Но сначала я пойду ласково поговорю с владельцем этой богадельни. Я лучше тогда домой поеду, ладно?» — пролепетала Катя. Выглядела она не лучшим образом. Она уже потянулась в шкаф за своим пальто, собираясь выйти из кабинета, но я ее придержал. «Подожди, я тебя на такси посажу», — сказал я, снимая халат и надевая сюртук и пальто. Виктор Сергеевич тоже начал одеваться, и мы вместе пошли по коридорам пустеющей лечебницы и вышли на улицу. Только посадив сестренку в машину, я был уверен, что с ней все будет в порядке. А еще позвонил Пантелеймону, чтобы встретил ее у ворот. «Дядь Вить, подожди меня здесь, пожалуйста», — сказал я ему и направился обратно. «Может, лучше я с тобой?» — насторожился он. «Не переживайте, бить я этого хорька не собираюсь». Вячеслава Анатольевича я застал выходящим из кабинета. Молча увлек его под руку обратно и закрыл дверь. Я все ждал, что этот утырок начнет верещать и звать на помощь, но он лишь молча открывал рот, спрятал очки в нагрудный карман и пятился от меня в дальний угол. Похоже, от неожиданности даже говорить разучился. «Послушай меня, мерзкое создание, мне не нужно было стараться придать внушительности своей речи, оно само получалось, настолько уже все накипело, и слова подбирать тоже настрой отсутствовал. Какого хрена ты все это устраиваешь? Думаешь, что я сломаюсь и уйду? Не тут-то было. Я прекрасно понимаю, что мы здесь неугодны, но и нам не доставляет удовольствия работать в вашем змеюшнике. Исходя из этого факта, предлагаю следующее. Мы не берем на себя лишнего и не обделяем работой твоих сотрудников. С твоей стороны обеспечить отбор пациентов, которые являются сложными для ваших, и перестать ставить мне палки в колеса. А за сегодняшнего пациента тебя вообще под суд отдать надо. Ваша лечебница не обладает правами на оказание медицинской помощи пациентам с тяжелой травмой. Все, что было сегодня, нарушение постановления коллегии лекарей Санкт-Петербурга. Только ко мне теперь никто не придерется, потому что я свое дело сделал, а твоя задница может больше не сесть в свое уютное кресло, если делу дать ход. Я сейчас все понятно сказал? Демьянов нервно закивал головой, подтверждая мой вопрос. Трясущимися руками он достал очки из кармана и надел. Лицо и губы оставались бледными. «Пожалуй, на сегодня хватит. Тогда до завтра», — рыкнул я, все еще желая начистить ему рыло. «Просто отвечать за это потом совсем не хочется, только руки марать. И еще, кабана своего можешь больше не присылать, это не поможет. Какого еще к кабана? Пролепетал главный знахарь. Не надо придуриваться, он все рассказал. У него очень низкий болевой порог. Могу показать болевой, который на нем применил, есть желание. Нет, ответил Демьянов и затрясся еще сильнее. Ну, как знаешь, хищно улыбнулся я. Могло бы пригодиться в жизни. Не прощаясь, я развернулся и вышел из кабинета. Даже нашел в себе выдержку, чтобы не хлопнуть дверью. Было пасмурно, давал о себе знать холодный ветер, но хотя бы не было дождя. Виктор Сергеевич ходил из стороны в сторону недалеко от входа в учреждение, старательно запахивая воротник пальто, чтобы не пускать за пазуху пробирающий до мурашек осенний воздух. Увидев меня, пошел навстречу. «Поговорил?» – спросил он, улыбаясь одними глазами. Прочитал ему краткую лекцию о культуре поведения, медицинской этике и деонтологии. «Надеюсь, с приведением цитат древних целителей», – хихикнул дядя Витя. «А то ж», – хмыкнул я и открыл приложение в телефоне, чтобы вызвать такси. «Посмотрим, что изменится завтра. Вы же не возражаете поработать без выходных?» «Просто отлично», – улыбнулся он. «Значит, не придется в выходные хандрить в одиночестве». Когда мы с Виктором Сергеевичем вошли в кабинет отца, он был в кабинете один, корпел над грудой бумаг, раскладывая их по разным стопкам. Я разглядел бесконечные графики и цифры, больше похожи на статистические отчеты. «Проходите, садитесь», – буркнул он и указал нам на кресло перед его столом. Раньше они стояли в другом месте, сегодня специально поставили здесь, создав условия для небольшого семейного совещания. Рядом стояло и третье кресло, для мамы. Отложив в сторону последнюю пачку, он позвонил маме и сообщил, что мы пришли. Она вошла в кабинет через пару минут. «Итак, что мы на сегодняшний день имеем?» – устало сказал отец. «Опять вымотался за день. Больше половины клиник сказали, что поступало предложение на обкатку партии усиливающих артефактов, но они категорически отказались, не желая рисковать сотрудниками и собственной репутацией. Примерно треть сначала упиралась, уходя в отказ, но когда я привел пример, как чуть не умер мой сын, все же раскололись. Они применяют амулеты в повседневной работе и получили чувствительный прирост производительности. Некоторые продолжили упорно отрицать, даже после наших увещеваний и угроз. Вот с ними ситуация неоднозначная. Или они пользуются амулетами и не хотят признаваться, или князь обделил их своим вниманием и ничего не предлагал. Анализ отчетов за последний месяц, который мне любезно предоставил свой человек из архива, показал, что у них тоже есть чувствительная динамика, говорящая о ношении усилителей, но не у всех одинаково. Не исключено, что они пошли своим путем. «Ну, с этим все понятно», — сказал я, когда он закончил. «Куда дальше с этой информацией? Собрать восстание лекаря и взять штурмом фамильный замок Баженовых? Или взять на абордаж его огромную морскую яхту? Я лично предпочитаю другие способы». «Ну естественно, Саша, я понимаю, о чем ты говоришь», — ответил отец. «Воевать физически с вилами в руках с этим людоедом никто не будет. Я готовлю обращение в коллегию лекаря и городской суд. Сами мы на князя тянуть, кишка тонка. А так хотелось бы посмотреть на его кишки», — мечтательно протянул я, уставившись в потолок. Краем глаза видел удивленные взгляды родителей и Виктора Сергеевича. Жаль, что в случае необходимости оказания ему медицинской помощи, он обратится не к нам. «К нам он точно не обратится», — хмыкнул отец. «Если кто-то из тех, кто использует амулеты, передаст Баженову наш разговор, то не исключаю возможность усиления давления. Поэтому попрошу соблюдать повышенную осторожность, не шляться в одиночку по городу и темным закоулкам, обращайте внимание на всех странных незнакомцев поблизости». «Виктор Сергеевич, вы принесли этот злосчастный амулет?» Старик покачал головой и в ответ на изумленные взгляды матери и отца рассказал им то же самое, что и мне утром. Отец подпер щеку кулаком и задумался. По выражению лица я понял, что недоверие к Виктору Сергеевичу он сейчас не испытывает и обвинять в предательстве не собирается. «Ладно, пусть будет так», — сказал наконец отец. «Можно будет потом предъявить артефакт в суд в качестве доказательства». «Знаете что, господа?» — вдруг неожиданно жизнерадостно произнесла мама. «А теперь я, пожалуй, предложу устроить пир во время чумы. Раз уж мы нашли, где находится корень зла, то это точно стоит отметить и немного сегодня расслабиться. Хватит на сегодня дел и переживаний. Завтра мы с Петром Емельяновичем займемся развитием темы. Саша будет упорно трудиться, развивая дар, а на сегодня довольно. Надо и Катю позвать, предложил я, а то получится неправильный семейный праздник, когда мы гуляем, а сестренка сидит дома одна. Отец тут же взял в руки телефон и отправил водителя домой, за Катей. Потом позвонила ей, чтобы та побыстрее собиралась и надела что-нибудь соответствующее. «Ты очень, кстати, употребил слово «семейный», — улыбнулась мама. «Виктор Сергеевич так давно с нами, что тоже, можно сказать, является членом семьи, так ведь? Вы самые дорогие и близкие для меня люди, Алевтина Семеновна», — довольно промурчал Панкратов. «У меня больше никого кроме вас-то и нет. И еще, Виктор Сергеевич», — сказала мама немного виноватым тоном, — «вы уж простите нас, что мы усомнились в вас с этим амулетом. Ну, сами понимаете, нервы не к черту со всеми этими событиями. Мелочи, Алевтина Семеновна, выбросьте из головы, даже не думал обижаться, все понимаю». Наконец-то в кабинете не висели грозовые тучи и не накапливалось под потолком статическое электричество, готовое в любой момент шарахнуть смертоносным ударом. Понятное дело, что расслабляться еще рано, предстоит через многое пройти, но можно на этом пути позволить себе немного отдохнуть. Чтобы ускорить процесс, отец сказал вести Катю сразу в ресторан, а для нас вызвал такси премиум-класса, решил шикануть и прокатить семью на шикарном лимузине. Если честно, я сам не ожидал, что поедем именно в «Медведя». С другой стороны, это один из лучших ресторанов Санкт-Петербурга, почему бы и да, не зря же его так Баткин любит. А еще нам повезло, что только что освободился богато отделанный отдельный кабинет для почетных гостей, поэтому семейные посиделки пройдут в уютной приватной обстановке. Отец велел кутить на широкую ногу, чтобы никто ни в чем себе не отказывал. Официанты носились, как угорелые, выполняя бесконечные прихоти решивших шикануть гостей, на столе появлялись все новые блюда, салаты и закуски. Но барную карту так никто и не открыл. Этот компонент ресторанной жизни сегодня решили обойти стороной, чему я очень порадовался. Помутнение разума, хоть даже и незначительное, было бы не кстати, не только в вине правда, не согласен с утверждением всем известной латинской поговорки. «Саш, тут Виктор Сергеевич рассказывал, что у тебя есть неплохой прогресс, это правда?» — спросила мама, сыто откинувшись на спинку кресла и критично окинув взором стоящие в избытке на столе разносолы. «Абсолютное», — тяжко вздохнув, ответил я, чувствуя, что перестарался, дегустируя каждое новое блюдо, появившееся на столе. «Без классической хирургии в серьезных случаях пока никак, но прогресс налицо. Работать надо еще очень много, но я уже вижу направление движения, а главное — результат, усилия потрачены не зря». «Ты носишь тот медальон?» — спросил отец. Я вздрогнул, об этом знали только он и я, хотя в принципе нет уже смысла скрывать это от присутствующих. В кармане только в неактивированном состоянии. Решил им не попользоваться, а отдать благодетелям все не судьба, — подтвердил я. «У меня уже без него гораздо лучше получается, чем поначалу с ним». «Хорошо», — кивнул отец. «Я нашел по нему информацию. Обладавший до этого слабым даром молодой князь Вяземский носил его несколько месяцев, потом надобность отпала, дар проявил себя в полную силу и артефакт ушел на заслуженный отдых. Потом кочевал по рукам и сейчас рекой времени его прибило к нашему берегу. Из-за его истории он, скорее всего, намного дороже современных аналогов. Лучше, правда, верни его хозяину, не вижу смысла, раз и без него все хорошо. Кто тебе его дал? Кстати, Коля Арсеньев, но откопал его где-то Проскурин». «Проскурин, Тимофей?» — почему-то удивился отец, хотя мне казалось, что я про него уже упоминал. «Значит, он далеко не все знает о моем круге общения или просто не обратил тогда внимания, думая о чем-то своем, так тоже бывает». «Ну да, он, а что?» — «Старайся держаться от него подальше», — сказал он и неожиданно замолчал. «Да это я и так уже давно понял, но что ты можешь о нем сказать?» «Я знал его отца», — неохотно ответил он. «Крайне неприятная личность, себе на уме. У меня не было доказательств, но он был тот еще мастер серых схем и темных делишек. Насколько мне известно, яблоко от яблони недалеко упало, сын такой же, скорее всего, связан с нелегальными структурами». «Да не скорее, а так и есть», — хмыкнул я. «Тут гадать уже не нужно. Отдай ему этот медальон и забудь о его существовании, хотя эта вещица одна из немногих, которые можно было использовать, не то, что ты мне показал на фотографии. Эх, если можно было бы отмотать время назад, ни за что не нацепил бы на себя эту гадость», — с грустью сказал я. «Думаете, слукавил? Да нисколько. Жизнь в этом мире мне нравилась, за исключением некоторых прискорбных обстоятельств, но где их не бывает. Если бы молодой Склифосовский не решил вкусить запретный плод, я жил бы себе дальше в своем родном мире, работал бы себе спокойно, дом, жена, дети, это все было бы при мне. Когда чего-то лишаешься, начинаешь ценить особенно остро, хотя я и раньше ценил, меня никогда нельзя было обвинить в том, что я плохой семьянин. В семье была практически идиллия, несмотря на почти 20 лет совместной жизни. Пациенты меня любили и уважали, всегда придерживались моих советов, что способствовало их скорейшему выздоровлению. Впрочем, последний фактор: у меня есть все шансы привить и здесь, а для этого надо долго и упорно работать, к чему я давно привык. Глава 24. Субботнее утро почти ничем не отличалось от пятничного, кроме того, что сегодня вместе со мной в лечебницу едет моя любимая сестренка. Значит, сегодняшний день будет особенно плодотворным. Я попрошу в регистратуре собрать для меня всех подранков с округи, а что попроще, пусть разбирают целители. В выходные, кстати, их на работу ходило немного, так что роптать особо некому. Дверь кабинета, в котором мы вчера работали, теперь несложно было отличить от других. Нормальная человеческая добротная дверь, без лишних изысков, которые не нужны, просто новая и ровно окрашенная. В самом кабинете Николай сделал ремонт ничем не хуже, чем в том, который у нас забрали, если не лучше. В таком и работать гораздо приятнее. Мы повесили верхнюю одежду в шкаф, надели свежие белоснежные халаты, принесенные в этот раз с собой, и были готовы к новым свершениям. Все-таки первоначальный настрой очень влияет на продуктивность, я сейчас был готов горы свернуть. Ну ладно, уговорили, не горы, а куличики из песка, но зато много. Под дверью уже начал собираться народ. Прямо напротив стоял мужчина с мощной повязкой на руке, второй рукой он поддерживал поврежденную, на лице застывшая маска боли. Я позвал его первым. «Поранились?» – спросил я. «С велосипеда упал», – проскрипел он. «Колесо в ямку попало, и я полетел через руль руками вперед прямо на булыжную мостовую. Там, похоже, кость торчит». «Ну зашибись ты покатался», – буркнул я себе под нос, указывая ему на кушетку. «Ложитесь». «Да я посижу лучше, можно?» – пропищал страдалец. «Нет уж, ложитесь», – настоял я. «Человек, который лежит, уже не упадет, а в вашем случае это может произойти с высокой вероятностью». «Ладно», – неохотно согласился мужчина и улегся наконец, как я просил. Я осторожно начал разрезать повязку, стараясь не коснуться видимого даже через толстый слой бинта костный отломок. Когда повязка была полностью снята, котя побледнела и отвернулась. На границе средней и нижней трети предплечья из рваной раны торчал отломок локтевой кости. Не зря мне изначально показалось, что предплечье деформировано. Я кивнул Виктору Сергеевичу, и он начал накрывать стол для инструментов. «Будем делать открытую репозицию. Кать, ты как, справишься?» – спросил я, пытаясь оценить вероятность ухода сестренки в обморочное состояние. «Вроде уже взяла себя в руки». «Да, я нормально», – нарочито твердым голосом сказала она. Храбрилась, как могла. Она очень осторожно прикоснулась ладонями к коже по сторонам от раны и закрыла глаза. Для надежности она сейчас приложила больше усилий на одну локализацию, чем делала вчера. А как по мне, и вчера было неплохо. Поговорю с ней потом об этом. Когда пациент выйдет, силы надо беречь, а то надолго не хватит. Рану на руке пришлось расширить, чтобы добраться до отломков кости и поставить их на место, словно так и было. В этот раз я хотел сам попробовать срастить кость. О тонкостях механизма костной регенерации с помощью потока магической энергии при малом ее количестве я как раз читал вчера перед сном. Проверим на деле, на что я способен. Поставить осколки на место — это одно дело, но надо было еще и удержать. Можно было бы сделать вытяжку, повесив груз через блок, но в шкафу ничего подходящего не нашлось, как и металлических пластин для металлоостеосинтеза. И как интересно, эти горе-знахари поступают в таких случаях. Или это опять какой-то прикол, и пациента надо было отправить к лекарям. Буду разбираться с этим потом, а сейчас надо выкручиваться. «Виктор Сергеевич», — обратился я к старику, — «дядей при Кате я его называть не стал. Подержите, пожалуйста, руку в натяжении и немного вниз». Пациент заинтересовался происходящим и приподнял голову, чтобы посмотреть. «Как хорошо, что я его уговорил лечь. Вот сейчас он загремел бы на пол, сломав еще что-нибудь по пути. Кать, побрызгай ему холодной водой на лицо и приложи мокрое полотенце ко лбу. На шатыря здесь нет, ты, по-видимому, имеешь в виду аммиачную воду, уточнил Виктор Сергеевич. Тогда есть. Он протянул мне небольшой стеклянный флакон с притертой крышкой. В прошлой жизни я такие в глубоком детстве видел, а потом только в музее. Я не без труда извлек стеклянную крышку и на всякий случай проверил, помахав рукой над пузырьком. Ну точно оно. Несколько секунд хватило, чтобы пациент пришел в себя, пока Виктор Сергеевич продолжал удерживать его руку, чтобы не сместились отломки. Вот теперь можно спокойно приступить к сращению отломков. Я положил руку на рану, закрыл глаза и сосредоточился. Сейчас важно почувствовать каждую тонкую нить потока магической энергии и направлять их точно в место перелома, не допуская рассеивания и воздействия на мягкие ткани. Сил у меня пока слишком мало, чтобы сращивать все одновременно. Кость пока что важнее, а дальше будет послойное ушивание раны по канону. Не знаю, как это передать, но я почувствовал, что образовалась довольно плотная костная мозоль и энергия перестала впитываться в место перелома, стремясь размазаться вокруг. А вот этого нам пока не надо. Я убрал руку и проверил состояние процесса визуально. Эффект от моих действий чуть не поверг меня в шок. Ребята, у меня получилось. Линия перелома еще была видна, но она словно была опутана мутной твердой субстанцией наподобие полупрозрачной хрящевой ткани. «Ежик, выдыхай», — брякнул я в адрес дяди Вити, который, покряхтывая, продолжал тянуть руку за кисть. «Чего?» — переспросил он. «Понял, что я обращаюсь к нему, но не понял, что я от него хочу. Странный, правда? Отпускайте руку, все закончилось», — довольно улыбнулся я. Виктор Сергеевич отпустил кисть, выдохнул и заглянул в рану. «А как? Ну что ж, поздравляю!» — воскликнул он. «Теперь никакой Обухов или Захарьин, в особенности Захарьин, не смогут отказать тебе в возвращении статуса лекаря». «Не знаю, дядь Вить», — сказал я на автомате, словив удивленный взгляд Кати. «Надо еще работать, на заживление раны у меня сил уже нет», — выложился почти в ноль. «Тогда просто зашивай, как обычно, а потом заживишь». «Вполне приемлемый вариант», — улыбнулся он, глядя с гордостью на меня, своего подопечного. «Если совсем все плохо, давай я заживлю». «Не, я справлюсь, шьем». Пока восстанавливал целостность мышц, одного поврежденного сухожилия, подкожной клетчатки и кожи, было время помедитировать. Сейчас я это научился делать практически на ходу, правда менее эффективно, но для окончательного заживления раны вполне достаточно. Швы были сняты минут через 5-7 после наложения последнего. К этому моменту начала проходить сделанная Катей заморозка. «Молодец, сестренка, отлично справилась. Чешется сильно, можно почесать», — внезапно подал голос пациент, и ему отдельный респект, не болтал все это время и не дергался лишний раз. Понимал всю серьезность процесса, уважаю таких пациентов. «Ну почешите, раз так хочется», — улыбнулся я, помогая ему встать с манипуляционного стола. «Только без фанатизма, пожалуйста». «Понял, не дурак», — улыбнулся он в ответ и принялся осторожно почесывать только что приведенную в нормальный вид руку. На лице появилось выражение блаженства. «В следующий раз поаккуратнее с велосипедом, многие недооценивают опасность», — сказал я ему на прощание. «И руку первые дни сильно не нагружайте, с осторожностью». «Понял, доктор, спасибо вам большое. На здоровье, берегите себя». Пациент перед уходом раскланялся, поставив меня тем самым в неудобное положение. «Я к такому никак не привыкну, что я артист что ли какой. Наверное, надо привыкать потихоньку, здесь уклад жизненный совсем другой. Человек знает, что я аристократ, а он, похоже, простой рабочий, хотя для меня разница небольшая, все люди в первую очередь». «Ну ты даешь, Саша», — воскликнул Виктор Сергеевич, когда пациент вышел из кабинета. «Твой дар возвращается с такой скоростью, что никакие амулеты нафиг не нужны. Так еще с недельку поработаем и можно подавать заявление в коллегию на пересмотр дела. Дай-то бог, дядь Вить», — вздохнул я, представляя уже себе свой триумф во время испытаний на заседании коллегии. «Будем работать, пока не смогу все сделать без использования шовного материала». «Ну это да, там тебе этого не предоставит», — согласился он. «Тебе надо медитацию еще усовершенствовать, чтобы накапливать энергию более эффективно. Раз уж кость прихватить получилось, то остальное тоже быстро освоишь». «Не думаю, что быстро, рану такого большого объема я пока не осилю». «С чего это ты решил?» Он удивленно поднял густые седые брови. «Мягкие ткани легче срастаются. Дело в объеме, подчеркнул я. С костью получилось потому, что я собирал пучок энергии и направлял узконаправленно, можно сказать точечно, чуть ли не в каждую определенную клеточку. Если бы я направлял так, как это делает отец, у меня ничего не получилось бы. Эф, фыркнул Виктор Сергеевич, а я думаешь как делаю, точно так же, теперь пришла моя очередь удивляться. Тогда почему раньше мне об этом не сказали? Да просто не успел, хмыкнул он, хотел сначала посмотреть, что у тебя получаться будет, а тут смотрю ты и сам догадался. Полистал одну из моих книжец что ли? Ну да, как раз про переломы, я так и подумал, я сначала решил, что ты откроешь, обалдеешь и отложишь в сторону, а так сначала и было, хихикнул я, но я себя пересилил и откопал дельный совет по поводу узкой фокусировки, на этом и выезжают некоторые, я например, это Захарьину дар такой достался по наследству, что он просто водопадом силу льет и заживает все прямо на глазах, но так могут далеко не все, а он этого не понимает, считает, что все остальные просто раздолбаи, которые не умеют пользоваться даром. Мне один из его учеников рассказывал, как он обзывает всех тупыми безрукими носорогами. Носороги-то тут при чем? Засмеялся я. А ты у него спроси, хитро улыбнулся Виктор Сергеевич. Прямо во время заседания коллеги, он тебе популярно объяснит. К вам уже можно заходить? Раздался нервный женский голос из приоткрывшейся двери. Да, конечно, проходите, ответил я дамочке лет 60. Пациентка явно старалась выглядеть намного моложе своих лет, нанеся на лицо уже не макияж, а настоящий грим. Такого слоя штукатурки я давно не видел, и ярким пятном на кремового цвета лице выделялись яркие алые губы, недокрашенные до краев, что делало их больше похожими на куриную жопку цвета звезды на цистерне паровоза. Розовое платье и такая же широкополая шляпа, шляпкой такое сомбреро не назовешь, были настолько богато украшены кружевами тонкой работы, что больше впихнуть было уже абсолютно некуда. На руках красовались тонкие розовые кожаные перчатки почти до локтя. Только сейчас обратил внимание, что платье совсем не по сезону, короткий рукав в начале октября в Питере уже никто не носит. Зато хорошо видна криво наложенная бинтовая повязка на правом локте. И вообще странно, одежда барышни не подходила к классу учреждения. Если она аристократка, обратилась бы в клинику к лекарям. Или это простолюдинка, которая на последние шиши покупает себе дорогие наряды, или швея с солидным стажем и сшила это все сама. «Проходите, располагайтесь», — сказал я и указал на манипуляционный стол. «Что, прям ложится?» Она настолько высоко вскинула тонкие нарисованные брови, что они вползли под шляпу. «Ну да, мне так удобнее работать, а вам проще расслабиться. Не хочу я тут расслабляться, я не в ресторан пришла и не в городскую баню». Начала возмущаться она, косясь в сторону выхода. «Да вы неправильно меня поняли», — улыбнулся я. «Непростая пациентка досталась, с первого взгляда понятно было по выражению лица. Она уже вошла с выражением настороженности и недоверия на лице. Бывает, что люди падают в обморок при виде крови или даже просто увидев свою рану. А когда лежите, ничего страшного не произойдет. Дадим вам понюхать аммиачную воду и все будет хорошо. Располагайтесь, пожалуйста. Я сниму повязку и посмотрю, что там у вас с локтем. Откуда вы знаете, что у меня локоть болит?» — спросила она, сузив глаза до маленьких щелочек. Ложиться она так и не собиралась, лишь прислонилась к столу и снова застыла. «Я же еще ничего не рассказала». «Вот и рассказывайте», — сказал я примирительным спокойным тоном, как разговаривают с очень пожилыми людьми. «Ложитесь и рассказывайте, а я пока сниму повязку». «А они все выйдут?» — спросила женщина, кинув недовольный взгляд в сторону Виктора Сергеевича и Кати, так и не попытавшись даже лечь. «Нет», — вздохнул я, собирая волю и терпение в кулак. «Этот мужчина тоже доктор, а девушка занимается обезболиванием. Они помогают мне в работе по необходимости, а наши знахари по одному работают», — сказала она с упреком, явно намекая на мою несостоятельность и несамостоятельность. «И никаких помощников у них нет, сами справляются». «Ну вы же по какой-то причине пришли именно ко мне, а не к ним», — спокойно сказал я. Небольшая незаметная постороннему глазу дыхательная гимнастика помогла обрести пытавшиеся сбежать куда глаза глядят душевное равновесие. «Если вас что-то не устраивает, дело ваше, я насильно никого не лечу». «Ну ладно, что вы сразу», — отмахнулась пациентка и полезла все-таки укладываться. «Наши меня уже залечили, вот к вам и пришла. Говорят, что вы чудеса творите, Вот и решила сама проверить. Ну и отлично, обезоруживающе улыбнулся я. Тогда просто дайте мне шанс это доказать. Так что у вас в итоге случилось? Дальше последовал долгий сбивчивый рассказ, который здесь излагать полностью не имеет смысла. Итог долгих и порой мучительных испытаний, она наложила на локоть настой мухоморов на аммиачной воде, которую мы обычно называем нашатырным спиртом. В прошлой жизни мне один раз приходилось видеть последствия такой дичи, и вот опять, как я и ожидал, под повязкой оказался химический ожог во весь локоть, площадью не меньше моей ладони. Та же хрень, что и с чесноком на пятке. Ясное дело, что лечила она изначально воспаление в локтевом суставе, но теперь ожог вышел на первое место. Я попросил Катю сделать так, чтобы локоть полностью онемел, и только потом приступил к работе. После полного заживления раны, оказавшуюся относительно поверхностной, я принялся уже за сам сустав. «Готово», — сказал я примерно через 15 минут после начала процедур. «Когда дар войдет в полную силу, будет быстрее, а сейчас я был счастлив и таким результатом. Кожа на локте розовенькая, гладенькая, как попка младенца. Ой!» Пожилая женщина с ярким макияжем поднялась со стола, поправила волосы и уставилась на свой локоть. Потом несколько раз согнула и разогнула руку. В уголках глаз появились слезинки, которые потом скатились по щекам, оставляя дорожки на толстом слое пудры. «Ну надо же, локоть-то как новый. Да вы и правда кудесник, доктор. Я за вас теперь на каждой заутренней свечке за здравие ставить буду». Она надела обратно свою шикарную шляпу и двинулась на меня, распахнув объятия. «Мне это как бы совсем не нужно», я начал пятиться от нее, не желая принимать такого рода признательность. «Лечение оплатите в кассе в регистратуре, это недорого», сказал я ей, обходя вокруг манипуляционного стола. «Локоть в ближайшие 3 дня не нагружать, настой мухоморов вылить в унитаз и больше никогда не использовать. Всего вам хорошего». «Спасибо вам, доктор», сказала она, поняв, что заключить меня в объятия не удастся. В ее глазах кроме слез счастья появилось разочарование. «До свидания». Я уже было выдохнул, что все закончилось, но она глянула на себя в зеркало и увидела дефект грима, оставленный слезами. Что-то пробормотав не совсем потребное себе под нос, она полезла в сумку и достала нескромного размера косметичку. Я вздохнул еще раз, понимая, что пока она не поправит боевой раскрас, никуда не уйдет. Поэтому мы все набрались терпения и ждали, пока она закончит. После нее было еще несколько пациентов с несложными случаями умеренной запущенности. С ними я справился один, а Виктор Сергеевич и Катя отдыхали сидя на табуретках и пялились в окно на прохожих и проезжавшие мимо машины. Обед у нас был по расписанию, потом еще несколько пациентов, один из которых с переломом костей правой кисти. С этим я справился без помощи Виктора Сергеевича, только Катя поучаствовала, обезболив кисть перед репозицией. Срастить перелом пятой пястной кости гораздо легче, чем локтевой, костная мозоль достаточно уплотнилась, чтобы рукой можно было начать пользоваться в полной мере сразу. Когда я выглянул в коридор, под дверью уже никого не было, лишь в дальнем конце увидел двоих, которые тащили третьего, подхватив под руки практически волоком. «Эх, не получится сегодня уйти пораньше, эти точно ко мне». Я решил постоять в дверях, пока они не подойдут. Пострадавший был совсем без сил, он повесил голову и едва волочил ноги, не поспевая за своими друзьями. Когда они подошли ближе, я увидел, что его одежда была в крови от уровня груди и до колена. Издалека на фоне темной одежды не было понятно. Зашибись, вот это подстава для моего едва начавшего пробуждаться дара. Им осталось дойти до двери несколько шагов, когда раненый поднял голову. Это был Тимофей Проскурин. Я так и обмер, когда увидел его отрешенный бессмысленный взгляд и бледное, и сожженное от боли лицо. От вселенской подозрительности и сквозной проницательности в глазах не осталось и следа. Но это все равно мой враг. Глава 25. В том, что Проскурин мой враг, я уже нисколько не сомневался. Особенно после того общения с князем Баженовым на катере. Но в данный момент теперь не имеет значения, враг он мне или нет. Я должен помогать всем. Военные врачи на поле боя одинаково оказывают помощь и спасают жизни и своим, и вражеским бойцам. Вот и сейчас я заткнул свои сомнения и неприязнь куда подальше. Я открыл дверь шире, жестом приглашая втащить раненого в кабинет. «Снимите с него пальто и сюртук, потом кладите на этот стол», — сказал я парням, которые волокли Тимофея. Те молча повиновались. «Теперь ждите в коридоре. Если будет надо, я вас позову». Один из них зло посмотрел на меня, никуда не собираясь выходить. «Пойдем, Кирюх, док без нас справится», — сказал второй и потащил напарника в коридор за локоть. Тот неохотно последовал за ним, бросив на меня недовольный и недоверчивый взгляд, потом снова застыл на пороге. «Ну что тебе не так, Тимоха сказал же притащить его именно сюда к этому доку, чё ты уперся? Не нравится он мне», — буркнул Кирюха. «Он тебе не девица красная и не золотой червонец», — хмыкнул второй и вывел наконец напарника в коридор, закрыв за собой дверь. «Очень интересно, то есть Проскурин сказал своим корешам, чтобы его привезли именно ко мне, и насколько же издалека его перли, сейчас не буду об этом никого спрашивать, вопрос риторический. Судя по обильно пропитанной кровью рубашке, ранение могло быть и непроникающим. Я расстегнул пуговицы и добрался до раны в области пятого подреберья по передней подмышечной линии слева. Что-то сильно напоминает рану, с которой я очнулся в этом мире. Форма и размеры раны такие же. Его ударил ножом тот же человек, что и меня тогда. Не исключено. Может быть, это специальный удар, который выглядит смертельно опасным, но после такого не умирают. Призван для имитации тяжелого ранения, а на самом деле ничего смертельно опасного. Раневой канал проходил плотно по нижнему краю пятого ребра, значит, кровотечение из межреберной артерии, которая скорее всего повреждена, так как плоскость клинка вошла не строго горизонтально, а под углом, и прошло вскользь по кости. Первым делом я остановил кровотечение. Определить наличие внутренних повреждений не в моих силах. Виктор Сергеевич правильно трактовал мой взгляд и подошел к пациенту. «Ты его знаешь?» – тихонько спросил меня на ухо. Я молча кивнул. Старик приложил ладонь к ране и сосредоточился на ощущениях. У него в руке был ультразвуковой и рентгеновский аппарат, в отличие от меня. Мне только предстоит это осваивать. У него точно такие же повреждения, как были у тебя тогда, так же тихо произнес Виктор Сергеевич, подтвердив мои предположения. Потом говорил уже громче, чтобы слышал и пациент. Проникающие, с касательным ранением легкого и перикарда. Внутренние повреждения несерьезные, сейчас я это постараюсь исправить. В смысле, постараюсь? Слабым голосом пробурчат Тимофей. Не постараюсь, а сделаю, если вам такая формулировка больше нравится, недовольно ответил ему старик. «Просто лежите и не двигайтесь. Подожди минутку», – остановил я наставника. «Кать, сделай дело». Сестренка положила руку на область раны и через пару минут дала добро на вмешательство. Для начинающего она работает довольно быстро, даже зависть берет. «Ничего, скоро у меня с такой скоростью будут срастаться раны». Виктор Сергеевич занял место у пациента и положил ладонь на область раны, направив пальцы в сторону сердца. «Я помню, как взмок отец, когда лечил мне такие же повреждения, и теперь я точно знаю, что причина не в усталости, непосредственно передо мной он никого не исцелял, значит и запас энергии был достаточный. Я начал серьезно переживать за дядю Витю, лоб которого начал покрываться испариной. Мне же говорили, что у него слабый дар и он находится на промежуточной ступени от знахаря к лекарю, сможет ли он справиться и не отрубиться. На всякий случай я приготовил склянку с аммиачной водой, надеясь, что это поможет. Хотя о чем я, если он сейчас рухнет от потери сил, это будет не просто обморок. Я глянул на часы, с момента начала манипуляции прошло ровно 5 минут. Виктор Сергеевич стоял, закрыв глаза, пот стекал со лба по бровям и вискам, но выражение лица было спокойным и уверенным. Это та самая его технология фокусировки? Похоже, да, использует свой ограниченный запас энергии с точечным прицелом. Я хотел уже окликнуть его и спросить, как он себя чувствует, но в последний момент сдержался, не стал отвлекать от тонкой работы. На 12-й минуте он наконец-то глубоко вздохнул и открыл глаза, спокойно посмотрел на меня, даже не пошатнулся, хотя лицо по бледности уже почти сравнялось с халатом. «Я закончил», — достаточно бодрым голосом произнес он. «Дальше ты. Вы как, в норме?» — задал я глупый вопрос, но и не спросить не мог. «Вполне», — кивнул он и поплелся в сторону табуретки у окна. «Немного отдохну, помедитирую, и буду в полном порядке. Жаль, у них здесь нет кофейного аппарата. А мне кажется, я видела где-то», — сказала Катя. «Пойду гляну возле регистратуры. На всех бери», — бросил я ей вслед, когда она уже открывала дверь. «Ну, значит, теперь моя очередь. Рана значительно меньше по объему, чем та на предплечье после репозиции. У меня есть шанс. Надо просто попробовать так же сфокусироваться, Как на линии перелома в прошлый раз, я приложил руку и начал направлять тончайшие пучки точно на стенки раневого канала, расшевеливая клетки, ответственные за регенерацию. Что очень удивило, я буквально почувствовал от них ответ, как они начали активно делиться, на поверхности начали расти грануляции, которые я подпитывал тоненькими ниточками магической энергии. По вискам скатились первые капли пота, но я чувствовал себя вполне нормально, буду продолжать. Главное, концентрация, расчет и прицел. А еще обратная связь от заживляемых тканей, это было чем-то новым и показалось мне очень важным из ощущений. Поток энергии значительно замедлился, когда я уже понял, что стремительно приближается мой предел. Чтобы не отрубиться, я прекратил воздействие и убрал руку. Открыв глаза, я все же увидел те самые неприятные круги, как признак перегрузки и ухватился за край стола, не дожидаясь, когда меня поведет в сторону. Рана практически зажила, осталось совсем немного, не больше, чем 0,5 сантиметра глубиной и ширина не больше миллиметра. Даже обидно стало, не хватило совсем чуть-чуть. Уверен, будь на мне тот самый медальон Вяземского, я бы справился, но возвращаться к этой теме бессмысленно, дар возвращается ко мне и скоро я смогу победить такую рану полностью, даже не уходя в перегруз. Проскурин мирно спал, сказалось скорее всего кровопотеря, поэтому он просто вырубился. Мне это сейчас было на руку, не хочу, чтобы он меня сейчас видел и о чем-то спрашивал. Катя вернулась с 3 стаканами кофе, один я у нее сразу забрал. Пофигу, что горячеват, зато бодрит. Медитировать начал, как только 5-я точка коснулась табуретки. Сидя все равно удобнее, учитывая мой мизерный опыт в этой непростой науке. Проскурин пришел в себя, когда мы допили кофе и Катя собрала пустые стаканчики, чтобы выбросить в урну. Сначала он повернул голову, осматриваясь по сторонам, но нас не видел, мы сидели у подоконника, куда была обращена его макушка. «Все в порядке?» – спросил я. «А, вон вы где?» – сказал он своим обычным голосом, словно и не было только что никакого ранения. «А я уж подумал, оставили здесь валяться, как дворового пса, а сами свалили. Никакой одежды нет запасной, а то моя рубаха, похоже, плачет по помойке. Запасной гардероб здесь не держим, молодой человек», – холодно произнес Виктор Сергеевич. «А я и не тебя спрашивал, а Саню», — грубо резанул по ушам голос Тимохи. «Окончательно отошел, теперь узнаю. Не стоит так разговаривать со старшими», — с нажимом сказал я. «Мне было сейчас абсолютно по барабану, кто он есть на самом деле, так вести себя там, где тебе оказали помощь непозволительно никому. Единственное, что могу тебе предложить, это белый халат, есть запасной, больше поделиться нечем». «Ты не обязан, Саш», — обратился Виктор Сергеевич теперь уже ко мне. «Пусть о нем друзья позаботятся, сюда же приволокли и отсюда увезти смогут». Проскурин смерил старика самым прожигающим взглядом из своего арсенала и уже собирался что-то соответствующее выдать, но увидел мой взгляд из-под лобья и сделал одолжение, сдержался. Краем глаза я видел, как Катя вжалась в угол и затаилась, как мышь. На нее Проскурин не обращал внимания, словно ее нет вовсе. Оно и к лучшему. «Ладно, давай свой халат», — недовольно рыкнул он, сев на столе и сдирая с себя пропитанную кровью рубашку, чистым участком стирая с себя бурые подсохшие пятна, но они упорно не хотели пропадать. Потом стал внимательно рассматривать свежий рубец. «А ты, смотрю, неплохо справился, надел все-таки амулет, где нашел-то?» «А вот это вы зря, Александр никакими запрещенными артефактами не пользуется». «Молодой человек», — довольно резко ответил за меня Виктор Сергеевич, слабо контролируя свои эмоции и неприязнь к нехорошему пациенту. «Странно для человека с таким богатым жизненным опытом, видимо, что-то его сильно зацепило и вывело из равновесия, или просто возраст сказывается. Я ожидал уже нового взрыва от этого бандита, но он снова меня удивил. Он посмотрел на старика совсем по-другому, настороженно и внимательно. То есть он у него есть, но он им не пользуется». «Так, у него есть медальон», дядя Витя, кажется, запоздало просек, что сказал не то и старался на ходу исправить ситуацию, тот, который вы ему дали, но он справляется и без него. «Кстати о медальоне», подхватил я новую инициативу и пошел к шкафу, где в кармане пальто лежал артефакт, вот и представился случай его вернуть. Повода его оставлять себе я особо не видел, и толку мало и вопросов при случае не оберешься. Я протянул его Тимофею. «На, можешь забрать, он мне не нужен. Я тебе его не давал, спокойно, но с неприятными, пробирающими насквозь нотками произнес он, игнорируя маячившую перед его лицом мою руку. «И не мне забирать, но это же ты отдал его Коле, значит он все-таки твой». Я снова настойчиво протянул ему вещицу. «Забирай, сами потом решите, чей он в итоге. Мне эта галиматья слабосильная и пропахшая плесенью нахрен не нужна». Вдруг взвился Проскурин, отталкивая мою руку. Я привык его всегда видеть спокойным и настороженным. Сейчас у него эта ширма прохудилась, но он быстро снова взял себя в руки. «Можешь эту безделушку спустить в унитаз или выбросить в мойку, мне начхать на него с высокой горы. Ты мне найди тот амулет, и знай, времени у тебя осталось на поиски немного, я тебя в покое не оставлю. Не найдешь сам, тогда найду я». Сейчас мне эта буря эмоций уже показалась немного наигранной, потому что он продолжал внимательно смотреть мне в глаза и лишь на короткое мгновение бросил взгляд на Виктора Сергеевича, после чего у него едва заметно приподнялся уголок рта. Я не поддался на провокацию и не стал переводить взгляд на наставника. «Понятия не имею, что ты имеешь в виду», — не моргнув ответил я, пытаясь переиграть Тимофея в гляделки. Я таким образом хотел дать ему понять, что никто из присутствующих о золотом амулете не знает, кроме него и меня, естественно. Уж не знаю, насколько убедительно у меня получилось. Несчастный и никому не нужный в итоге медальон я положил в карман брюк, чтобы не оставить случайно в халате. «Мы с тобой закончили, можешь идти. Оплата обработки раны в кассе в регистратуре. Халат можешь оставить у себя, потом выкинешь». «Ладно», — неожиданно спокойно и смиренно кивнул Тимофей, слез со стола, застегнул халат на все пуговицы и начал заправлять его в брюки, пытаясь имитировать рубашку. «Премного благодарен». Последние слова звучали так, словно он сказал «будьте вы прокляты». Так же, как из уст некоторых слово «уважаемый» звучит как оскорбление. Его сюртук и пальто остались у ожидавших за дверью друзей. Он не стал их звать, а так и вышел в коридор в халате вместо рубашки. Свою кровавую зашвырнул в раковину. «Обожаю такую бесцеремонность, так и хочется ворвать смачного пенделя, чтобы контузило содержимое прямой кишки. Пусть ходит потом с контуженным и радуется жизни. Делать я этого, конечно, не стал, считаю это ниже своего достоинства, идти на поводу у подонков и вести себя в их манере. Хамство всегда надо побеждать интеллигентностью и воспитанностью, оно этого боится. Правда, к сожалению, далеко не всегда. Когда дверь за ним закрылась, все вздохнули с облегчением. Мне не давало покоя, как Проскурин реагировал на Виктора Сергеевича и тот его странный короткий взгляд с мимолетной полуулыбочкой. «Ой, не к добру это все, лучше бы дядя Витя вообще прикинулся ветошью и не отсвечивал, но того, что было, уже не вернешь. Какая гадкая личность», — пробормотал наставник, — «очень неприятный молодой человек, не хотелось бы его еще когда-нибудь встретить. Он попал сюда специально, решил поделиться я своими подозрениями». «С чего ты решил?» — удивился старик. «Мне кажется, что его ножом ударил тот же человек, что ранил и меня», — ответил я, а сам начал переживать еще больше. «Точно такая же рана в той же самой локализации и то же направление раневого канала, и точно такие же внутренние повреждения, которые в данной ситуации излишни, но такова привычка этого загадочного незнакомца. Тимофея не собирались убить, чему бы очень порадовалась планета Земля. Это имитация нанесения смертельно опасной раны. Ему нужно было меня проверить. Если я правильно понял», — задумчиво произнес дядя Витя и перешел на шепот, — «он про тот самый золотой амулет говорил, который мы нашли в твоем кабинете, или про серебряный в черном блокноте. Я что-то уже запутался в твоих побрякушках». «Да, золотой», — ответил я и прислушался к происходящему в коридоре, приложив ухо к двери, пытаясь понять, ушли они уже или нет. За дверью было тихо. «Он появился здесь сегодня, чтобы проверить, начал я носить тот амулет или нет. Опрометчиво с его стороны, для него я все еще слабосилок, мало на что способный, мог бы с его раной и не справиться. Они ушли, можем и мы уходить, хватит на сегодня». Чтобы окончательно убедиться, я приоткрыл дверь и выглянул в коридор. В дальнем конце мелькнула какая-то бабулька, больше никого. Я снял халат и надел сюртук и пальто. Дядя Витя тоже потянулся за своей одеждой. Я обратил внимание, что его походка сейчас была гораздо хуже, чем обычно, он сильнее опирался на трость. Видимо, расстроился, что сказал что-то не то и понял свою ошибку. Мы шли по коридору молча, каждый в своих мыслях, и у всех они были нерадостными. День прошел хорошо, но последний пациент как следует все испортил. Я же сначала подумал, что это просто результат разборок и Проскурин был вынужден обратиться именно сюда потому, что все произошло поблизости. Его неблагодарное поведение пытался обосновать просто гадким характером, но версия с запланированным ранением убивала этот вариант на корню. Значит, это такой способ разведки, вообще жесть, дать себя ударить ножом, чтобы спровоцировать меня, может я все-таки ошибаюсь и это чисто совпадение, что его ранили точно так же, как и меня. Надо бы встретиться с Воронихиным, чтобы узнать, ранил ли он меня тогда или уже нашел таким. Ясное дело, что он будет совсем не рад меня видеть, но надо найти способ войти в контакт, для меня эта информация сейчас очень важна. И самый важный на данный момент факт, что Виктору Сергеевичу сейчас может угрожать опасность, одного я его оставлять не хочу. К этому времени мы вышли на улицу, в субботний вечер, который в этот раз смог похвастаться хорошей погодой. На улицу высыпало немало народа, желающего подышать свежим воздухом в выходной. Кругом довольные расслабленные лица, улыбки, город кайфовал. А я себе такого позволить не мог, чувство тревоги не отпускало, а только усиливалось. Мы решили немного прогуляться и неторопливо прошли один квартал в сторону Невского проспекта. «Дядь Вить», — обратился я, не думая о том, что рядом Катя, она уже все равно в курсе, что я именно так к нему обращаюсь. «Поехали лучше к нам, у нас переночуешь». «Думаешь, настолько все плохо?» – насторожился он. «Этот человек способен на многое, если не на все. Если он подставился под нож, чтобы меня проверить, то он ни перед чем не остановится на пути к своей цели, или к цели своего босса». «Наверное, ты прав», – задумчиво произнес старик. «Но ведь невозможно прятаться постоянно». «Постоянно невозможно», – кивнул я. «Но я не думаю, что это надолго. Родители готовят документы и доказательства, чтобы закрыть князя Баженова и всю его команду. На Тимофея тоже управа найдется, его в покое не оставит. Как минимум пойдет соучастником преступлений, связанных с распространением и навязыванием запрещенных амулетов. Хорошо, но сначала мне все-таки надо попасть домой», неохотно согласился старик. «Надо живность покормить и забрать кое-что ценное». «Не его», намекнул я на амулет. «Я же говорил, что спрятал его не дома, там совсем другое». «Тогда я отправлю Катю домой, а сам пойду с вами», – твердо сказал я. «Саш, успокойся, в ближайшее время мне ничего не угрожает, а ночевать я буду у вас. Езжайте с сестрой домой, я подъеду чуть позже». «Почему вы сопротивляетесь?» – удивился я. «Я просто за вас переживаю и не хочу отпускать одного». «Не обижайся, Саш, просто так надо», – он от души улыбнулся и похлопал меня по плечу. «Благодаря таким образом за заботу. У всех есть свои секретики. Обещаю тебе, что надолго не задержусь. Вызывай такси и езжайте». «Не нравится мне это, дядь Вить», — не отставал я от него. «Да успокойся, все нормально», — снова улыбнулся он, но было видно, что от моей настойчивости он испытывает дискомфорт. «Ладно, хорошо, договорились», — вынужден был я согласиться. «Придержу свою заботу, раз она причиняет ему неудобства. Держите телефон под рукой и звоните при любых сомнениях». «Вот и договорились», — с облегчением вздохнул Виктор Сергеевич. «Езжайте, а я до дома прогуляюсь пешком. Тут не особо далеко и мне нужно время, чтобы подумать». Я воспользовался приложением в телефоне и через 5 минут перед нами остановился автомобиль с символикой такси. Дядя Витя посадил нас в машину и помахал рукой. Его выражение лица, когда машина уже отъехала, мне очень не понравилось, словно какая-то обреченность и тоска. Мы проехали 3 квартала, когда я сказал водителю остановиться. «Кать, позвони, когда будешь дома», — сказал я сестре и вышел. «Не хочу я оставлять Панкратова одного, не хочу и не буду». Где-то внутри танцевал червячок, демонстрируя своими па, что я сейчас как никогда должен быть рядом со своим наставником. Я поймал другую машину и попросил меня подвести к кварталу, где жил Виктор Сергеевич, с другой стороны. Встану где-нибудь незаметно, чтобы видеть вход в подъезд, а когда он выйдет на улицу, мы поедем к нам домой вместе, а там пусть возмущается и негодует, если хочет, мне уже будет все равно. Главное убедиться, что он в безопасности. По моим расчетам, он должен подойти к парадной минут через 10, а я успею купить себе кофе по пути. В ту самую пекарню я не пошел, дядя Витя может туда зайти. Успел вовремя, видел, как он вошел, оглянувшись по сторонам, но меня не увидел. Дальше время тянулось как жвачка. У меня уже все внутри переворачивалось, и я с трудом боролся, чтобы не пойти вслед за ним, но я смог себя пересилить и оставался на своем наблюдательном посту. Хорошо было бы взять еще кофе, но я не могу себе позволить отлучиться ни на минуту. Уже начинало темнеть, зажглись фонари на набережной Мойки, перед глазами все уже сливалось воедино, когда двери парадной распахнулись и оттуда спешно ретировались трое. Те самые трое. Они осмотрелись, потом запрыгнули в подъехавший из-за угла автомобиль, и тот резко дал по газам. А я стремглав полетел в сторону дома, сердце выскакивало из груди. И нечего даже думать, с дядей Витей случилось что-то плохое. Господи, хоть бы он был жив. Я взлетел по лестнице на второй этаж, дверь в квартиру была приоткрыта. Они точно вышли от него. Дядю Витю я нашел в библиотеке, лежащего ничком в луже собственной крови. Осторожно перевернул его на спину, он еще был жив, но очень слаб. «Саша», — пролепетал он, еле шевеля языком, — «ты все-таки не уехал? Да куда ж я уеду без вас?» С упреком спросил я, а у самого затуманился взгляд. «Этот человек за короткое время стал для меня очень дорогим. Я же предлагал пойти вместе. И лежали бы тут вместе», — хмыкнул он и застонал от боли, схватившись слабеющей рукой за правый бок. Похоже, ему всадили нож в печень, чтобы умирал медленно от кровотечения. «Уберите руку», — настойчиво приказал я. «Кровотечение надо срочно остановить. Вряд ли уже ты мне поможешь», — пробормотал он, но руку убрал. «Саш, ты же запомнил то место?» «То место?» — переспросил я, приложив ладонь к ране и прицельно направив тонкие потоки магической энергии по ходу раневого канала. И тут меня озарило, он говорил запомнить это место, когда мы сидели на скамейке в Таврическом саду. Значит, он спрятал амулет под той самой туей. А я даже не заметил тогда, чтобы почва рядом с деревцем была повреждена, замаскировано было идеально, не подкопаешься. Да, я запомнил. Кровотечение быстро остановилось, но он уже потерял слишком много. Я увидел его застывший взгляд, дыхание остановилось, а вслед за ним пропал и пульс. А вот хрен ты угадал, дядя Витя, я тебя никуда не отпускал, отчаянно выкрикнул я, словно он должен был меня услышать. Возможно, все еще слышал. Реанимацию мне приходилось делать на дежурствах много раз, процесс дошел до автоматизма. 15 нажатий, потом глубокий вдох, потом повторить. Сейчас бы ему капельницу поставить во все вены одновременно, чтобы восстановить объем циркулирующей крови, но под рукой ничего нет. Минут 5, не меньше, я продолжал бороться за его жизнь, когда наконец, приложив ухо к груди, услышал сердцебиение. Он резко вдохнул и закашлялся. То-то же, а то хотел он меня оставить тут одного. Выпалил я и устало улыбнулся. Первым делом вернул руку на область раны и продолжил воздействие, направленное на заживление. Дядя Витя дышал ровно, но лицо оставалось мертвенно-бледным. Это уже не страшно, главное, что живой. Когда рана немного подзатянулась, я вызвал скорую помощь и полицию. Потом позвонил отцу. Наверное, с него надо было начать. Скорая приехала первой.